Желая привить на Руси судостроение по западным образцам, Петр объявил войну древнему русскому судостроению. Указом 28 декабря 1714 года он запретил ходить в море на судах прежнего строя, на ладьях и кочах, а вместо них приказал делать галлиоты и другие суда иностранного пошиба с иностранными названиями. Срок для существования судов старой формы он назначил 2 года, а по нужде 3 года, после чего все старые подлежали уничтожению. В ноябре 1715 года состоялся подобный же указ. Запрещалось делать суда со скобками по старому обычаю, а велено непременно конопатить доски с досками. Приказано разослать конопатчиков в те места, где делались суда, а все старые суда заклеймить. Если, вопреки этому указу, будет продолжаться постройка судов со скобками, то виновные в том за первый раз подвергались штрафу, а за повторение своей вины – ссылки в каторжную работу. Весною 1716 года из судов, которые везли в Петербург провиант, велено допускать только суда, выстроенные по новому чертежу. Строгие указы против судов старого покроя повторились в 1717 и 1718 годах. Затем, 18 ноября 1718 года в Ладогу по рекам Волхову, Мете до Высшего Волочка, в места, где издавна строились суда, отправлен был подпоручик Румянцев объявлять повсюду, чтобы наперед работались суда по установленному царем способу. Посланный должен был внушать жителям, что это делается для их пользы, ставить им на вид, какой вред произошел за 4 последних года на Ладожском озере. Румянцев должен был все суда старого устройства перестроить и отправить в Петербург складями, с тем, чтобы уже оттуда им не возвращаться, а все начатые, но недостроенные суда старого покроя при себе изломать. Но осенью, в том же году, установлено с новоманерных судов брать обыкновенную пошлину, а с судов старого покроя в будущем 1719 году вдвое, в 1720 же году втрое, и так далее по годам прибавлять. Затем задержанные в Петербурге старые суда велено было освободить. Правительство стало держаться точно такой же политики со старыми судами, какой держалось в отношении старообрядцев. Прежде хотели их совершенно уничтожить, а потом стали дозволять им существовать, но с платою огромного налога. В виде привилегии в 1719 году царь дозволил крестьянам Соловецкого монастыря ходить на судах старого покроя до тех пор, пока эти суда не сделаются негодными к плаванию. Но вместе с тем запретил им строить вновь староманерные суда под опасением ссылки в каторгу. В июне того же года отправлен был корабельный мастер в Ярославль осмотреть тамошние лодки, называемые романовками, и все лодки старого манера переделать по утвержденному образцу, наблюдая, чтобы отнюдь не было судов со скобками под опасением штрафа 300 рублей за каждое судно. Для постройки и починки судов по разным северным рекам, Волхову, Сквире и по Онежскому озеру приказано завести верфи. После строгого гонения против старомонерных судов 28 марта 1720 года на пути сообщений Вологды с Архангельском дозволено строить суда по старинному образцу, а 9 апреля того же года на Двине и на Сухоне повелено строить непременно по-старому, а не по-новому. Но в Новгородской провинции осталось в силе прежнее распоряжение строить суда не иначе, как новой конструкции. В этот же год, июня 26-го, составлен был устав о новоманерных судах под названием «Эверсы», о том, как ими управлять и как с ними обращаться. В следующем 1721 году опять дан указ уничтожить все суда, карбасы и барки старомонерной постройки, но судам, приходящим с Волги, дозволялось быть построенными по какому угодно способу, лишь бы они были без скобок и хорошо проконопачены. В 1717 году сделан был первый шаг к устроению каналов. Сильные бури, тревожившие суда, плавающие по Ладожскому озеру, побудили Петра прорыть для обхода этого озера канал из Волхова в Неву. Царь смотрел на это предприятие как на главную нужду своего государства. Сначала на работу предположили обратить те войска, которые, возвратившись тогда из Польши и оставаясь без дела, получали жалование даром. Потом думали посылать работников давним способом по наряду, назначая данное количество работников с определенного количества дворов. Но 26 ноября 1718 года царь, как сказано в указе, милосердуя о народе, дабы в сборе работников и на них провианта и всяких припасов уездные и купеческие люди каких бы излишних тягостей и убытков не понесли, указал оное канальное дело делать подрядом. Со всех уездных людей положено было собрать деньгами с дворового числа по 23 алтына 2 деньги на двор, с купечества – десятую деньгу с рубля. С однодворцев же Киевской и Азовской губерний по рублю 12 алтын 2 деньги и прислать эти деньги в Шлиссельбург к марту 1719 года, не оговариваясь ничем, не исключая даже опустения дворов. В декабре 1718 года разосланы лейб-гвардии офицеры по губерниям побуждать губернаторов к скорейшему сбору денег на постройку каналов. Петру хотелось, чтобы это дело шло как можно скорее. 1 февраля 1720 года извещал он в своем указе, что не было прислано до тех пор ничего из следуемых сборов, и снова повторял прежние требования в срок на октябрь текущего года. Подрядчики Ладожского канала назначили подрядную цену по 1 рублю 12 алтын и 2 деньги за кубическую сажень. Им дозволялось привозить в год по 10 тысяч ведер вина и пива и по 3 тысячи пудов табака, но с платежом пошлин и с обязанностью не продавать никому, кроме рабочих. Но если постройка Ладожского канала производилась уже не в смысле народной повинности, а свободным наймом, то другие предприятия, касавшиеся торговых путей, все-таки по-старому ложились тягостью на местное народонаселение. В 1719 году по Волхову и Мете до пристани, которая была ниже Боровицких порогов, велено устроить бечевник, чтобы взводить суда вверх по течению лошадьми. Устройство этого бечевника было разложено на 11499 дворов. В половине следующего года до сведения правительства дошло, что это дело подало повод к разного рода злоупотреблениям и притеснениям народа. Народ был так запуган, что ничему не верил. Когда предположили было копать канал из реки Гжати в Гжатскую пристань, работая охочими наемными людьми, то люди боялись идти на работу, думая, что им будут делать насилие и не заплатят денег по договору. На юге России, в степных местностях, производились постройки дорог по-прежнему казенными людьми, а не наймом. Так, например, для постройки пути от Паньшина до Царицына употреблялись полки Казанской и Азовской губерний, слободских полков компанейщики и донские казаки. На них собирался годичный провиант. Малороссийские казаки, находившиеся под начальством гетмана, в 1720 году по царскому указу уволены были от работ в этой местности. Зато обращены на работы Киево-Печорской крепости и других укреплений в малороссийских городах. В декабре 1717 года положено учредить коллегии. Наши коллегии при Петре были ближайшим образцом сколком с тогдашних шведских коллегий. Только государь в одном из своих указов об их составлении велел заменить те пункты шведского устава, которые не подходили к основным порядкам русского государства. Коллегии имели смысл верховных правительственных мест по разным частям государственного управления. Этих коллегий предположено было числом 8. Коллегия иностранных дел, где должны были ведаться все сношения с чужими государствами, камер-коллегия, заведовавшая финансами государства, юстиц-коллегия, ведавшая суды и судопроизводство, ревизион-коллегия, сводившая и проверявшая государственные денежные счеты, штатс-контора, ведавшая, собственно, расход, берг- и мануфактур-коллегия, наблюдавшая над горным делом, фабриками и заводами, коммерц-коллегия, ведавшая торговлю, внутреннюю и внешнюю. Наконец, военная и адмиралтейств-коллегия. Из них первая заведовала сухопутными военными силами, а вторая – флотом и мореплаванием. Каждая коллегия находилась под председательством президента и вице-президента. Вице-президенты были не во всех коллегиях, и там, где они были, все принадлежали к иноземцам, исключая коллегии иностранных дел. Примечание. В коллегии иностранных дел канцлер граф Головкин, вице-президент коллегии, иначе подканцлер, барон Шафиров. В камер-коллегии князь Дмитрий Голицын, вице-президент барон Нерод. В юстиц-коллегии Андрей Артемьевич Матвеев, вице-президент Бревер. В ревизион-коллегии президент Андрей Яковлевич Долгорукий, носивший в то же время звание пленипотенциар киркскомиссара, в штатсконторе президент граф Мусин Пушкин, в берг-коллегии президент генерал-фельдцехмейстер Брюс, в коммерц-коллегии президент Петр Толстой, вице-президент Шмидт, в воинской президент князь Меншиков, вице-президент генерал Вейде, в адмиралтейств-коллегии генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин, вице-президент, вице-адмирал Крейс. Конец примечания. За президентом и вице-президентом в каждой коллегии следовали 4 советника коллегий, 4 асессора коллегий и по одному секретарю, нотарию, актуарию, регистратору и переводчику. Они же их всех подьячие, делившиеся на 3 статьи. Советников и асессоров положено выбирать баллотировкой, но с тем, чтобы они не были сродниками или свойственниками президента или вице-президента. Петр сообразил, что шведы могли быть подходящими людьми по производству дел, сообразно новому строю, заимствованному из их края, и приказал приглашать пленных шведов на службу в учреждаемые коллегии. «Они, — писал Петр, — шведскому штаты и языку искусны. Один из них может быть потребнее, чем 2 человека немцев». Но охотников набралось немного. Тем не менее, предпочтение шведскому строю до того овладело Петром, что он в одном своем указе 26 ноября 1718 года выразил намерение ввести с 1720 года шведское управление, начиная с Петербурга, как образца для остальной России. Примечание. По этому устройству предположены были такие земские чины: ландсгевдинг, земский голова, обер-ландрихтер, высший земский судья, ландсекретарь, земский дьяк, бухгалтер, земский надзиратель сборов, ландрехтмейстер, земский казначей, ландфискал, земский фискал, ландмессер, межевщик, профос, тюремный староста, ландкомиссар, сельский комиссар, ландрихтер, земский судья, ландшрейбер, земский подьячий, кирхшпильсфогт, приходской войт. Конец примечания. Впрочем, это предпочтение не мешало ему иметь мысль пригласить в чиновники будущих коллегий и славян из австрийских земель, потому что, по соображениям Петра, им легче было, чем всяким другим иноземцам, усвоить русский язык и не затрудняться употреблением его в делопроизводстве. Петр об этом писал своему резиденту в Вене Веселовскому, но такое предположение не осуществилось. Вновь устроенные коллегии должны были начать действовать с 1719 года. Между тем, по обычной русской медленности, всегда волновавшей Петра, начатое дело не приготовлялось в такой степени, чтобы коллегии могли начать производство в указанный государем срок. В приготовлениях к открытию коллегий прошел весь 1718 год. государь приказывал назначенным в президенты будущих коллегий подавать себе рапорты, чтобы видеть, насколько подвигается дело устроения коллегий, и сделал замечание Сенату за нерадение к исполнению его указов.